где жить хорошо. Гуси мои, лебеди, возьмите меня на крылышки, понесите меня к батюшке и к родимой матушке. У батюшки и у матушки пить и есть хорошо, и расти хорошо.